У меня докторская степень. Я доктор медицины, мисс. Как святой Лука, проповедник и врачеватель. Когда-то я имел свою практику, но теперешнее мое занятие несравненно полезнее. Вы оступаетесь, а Господь позаботится, чтобы вы обрели новую опору. Поток жизни черен и яростен. Я часто удивляюсь тому, сколь многие из нас преодолевают его и не идут ко дну. Лучше всего не заглядывать далеко вперед. Лучше, стоя на камешке, поискать взглядом следующий. Вы можете замочить ноги, но он не даст вам утонуть, как не дал мне. Доктор Брайерли вскинул голову и подтвердил свои слова решительным кивком. Вы рождены в богатстве. Это великое благо, хотя и великое испытание, великая ответственность для вас, мисс. Но не думайте, что по этой причине вы ограждены от горя более, нежели бедный Эммануэль Брайерли. Нет, мисс Руфин, оно неотвратимо. Ваш удобный экипаж может опрокинуться на широкой дороге, как я могу споткнуться и упасть на узкой тропинке. Есть другие несчастья, помимо долгов и нужды. Кто скажет, сколько вам отмерено здоровье, и не повредитесь ли вы в уме от какого-нибудь потрясения? Кто скажет, не суждено ли пережить унижение вам, принадлежащей к высшему слою общества? Не встанут ли неведомые враги у вас на пути, не опорочат ли клеветники ваше доброе имя? Ха-ха! Чудесно это равновесие, удивительно это распределение. Ха-ха-ха! Тряся головой, он смеялся. Мне показалось злым смехом, будто ничуть не сожалел о том, что мои деньги не смогут избавить меня от всеобщего горького жребия. Но что не могут деньги, может молитва. Запомните, мисс Руфин, запомните. Всем нам по силам молитва. И хотя тернии, тенета и огнистые камни уготованы всякому идущему, он верит нас своим ангелам, а они подхватят и перенесут над преградой, ибо он зрит и слышит повсюду, ибо сонмы ангелов его неисчислимы. Доктор говорил торжественно, тихо, и вдруг замолк. Нечаянно он пробудил во мне совсем иные мысли. Я спросила, а моего дорогого папу не наблюдал еще какой-нибудь врач? Он пронзил меня взглядом и слегка покраснел. Я действительно заметила краску на смуглом лице. Наверное, медицинское образование было предметом его особой гордости, а мой тон, боюсь, ему показался пренебрежительным. «Не наблюдай мистера Руфина никто больше. Кончина могла бы последовать раньше. В моей практике, мисс Руфин, встречалось достаточно тяжелых случаев. Я не могу упрекнуть себя в неудачах, причина коих невежество». Мой диагноз в случае с мистером Руфином подтвержден исходом болезни. Но я не был единственным. Сэр Клейтон Барроу обследовал его и разделил мое мнение. Весть дойдет до сэра Барроу в Лондон. Впрочем, сейчас, простите, речь не об этом. Покойный мистер Руфин говорил мне, что я должен получить от вас ключ, открывающий в его кабинете шкаф, где он положил завещание. Так, спасибо. Там, я думаю, могут содержаться распоряжения относительно похорон, а поэтому лучше прочесть завещание незамедлительно. Нет ли джентльмена, родственника или поверенного, за которым вы хотите послать? Нет, никого нет, благодарю вас. Я доверяю вам, сэр. Наверное, видя и слыша меня, нельзя было усомниться в моей искренности. И он улыбнулся доброй улыбкой, впрочем, не разжимая губ. Я не обману ваше доверие, мисс Руфин, он помолчал. Но вы слишком молоды, и вам необходим кто-то сведущий в делах, кто бы представлял ваши интересы. Позвольте, а доктор Клей, священник, в деревне? Вот и прекрасно. И мистеру Данверзу, управляющему, следует присутствовать. Пошлите также за Гримстоном. Видите, мне известны все имена. За Гримстоном поверенным. Хотя он не принимал участия в составлении завещания, он был адвокатом мистера Руфина в течение многих лет. Нам нужен здесь Гримстон, потому что, как вы, вероятно, знаете, завещание, пусть и краткое, но весьма странное. Я возражал, но мистер Руфин обычно был непреклонен. приняв решение. Он ведь читал вам завещание? Нет, сэр. Но, очевидно, сообщил о тех отношениях, в какие поставлены вы с вашим дядей, мистером Сайлосом Руффином из Бартрама-Хо. Нет, уверяю вас, сэр. Лучше бы он это сделал. Лицо доктора Брайли потемнело. А мистер Сайлос религиозен? О, чрезвычайно, ответила я. Вы часто с ним виделись? Нет, ни разу. Чем дальше, тем страннее.